Однако делать было нечего, и все они направились к Зимовейской. Подъехав к родной станице, Пугачев и Павлов оставили в степи своих спутников, а сами, дождавшись темноты, пришли в дом к Емельяну. «Вот, матушка, — говорил он, — знаешь ли, зять-то хочет с женой бежать на реку Терек, да и меня зовет с собой». В ответ мать и жена залились слезами. «Нет, не бойтесь, — успокаивал их Емельян, — я только провожу их через Дон, а сам никуда не поеду». Пугачев с зятем вернулись в степь. Павлов остался, а Емельян с сестрой снова приехал к матери и жене. Федосия побывала и у свекра. А в это время домашние хором убеждали Пугачева не ездить с беглецами за Дон во избежание беды. И тот согласился. Но по ночам проявлялся зять и упрашивал его долго и настойчиво хотя бы показать дорогу на Терек или перевести их через Дон, а еще бы лучше, чтобы он и сам бы с ними поехал. Неотступная просьба зятя наконец сломила упорное нежелание Емельяна. Во всяком случае, так он потом рассказывал во время допросов. Нужно сказать, что и в этом, и в других случаях Пугачев старался наследствие отрицать или преуменьшать свою роль в тех или иных событиях. Несмотря на просьбы и слезы матери и жены, он сказал, что перевезет беглецов через Дон и вернется, сам на Терек не поедет. Посадив беглецов в лодку, он отплыл вниз по реке. Проплыв верст 7, высадил их на другой стороне Дона, а сам повернул назад. Прошло месяца полтора. Павлов и его спутники, не найдя дорогу на Терек, вернулись в Зимовейскую. Их арестовали. И на допросе они признались во всем. Властям стало известно и о том, что Пугачев тоже собирался бежать с Дона и к тому же перевез Павлова и других на Ногайскую сторону. Над головой Пугачева сгущаются тучи, и он, схватив лошадь, бежит в степь. Но недели через две кончился хлеб, и он под покровом ночи крадется домой. Там совсем неладно. Арестованы и отправлены в Черкасск мать и зять. Ищут его самого. Пугачев наскоро собирается и быстро, чтобы обогнать арестованных, мчится в Донскую столицу, является к уже знакомому дьяку Колпакову в войсковой канцелярии. «Я слышу, — говорит он ему, — что про меня говорят, будто я бежал, а я не бежал, вот и паспорт». «На кой же черт пишут, что ты бежал?» — выразил неудовольствие дьяк, возвращая ему паспорт. Пугачев вздохнул свободно, но ненадолго. На следующий день в Черкасск привезли арестованных, и зять повторил показания. На этот раз Колпаков приказал взять под стражу Пугачева, но он вернулся в свою станицу. Здесь его арестовали. Две ночи он просидел в станичной избе, потом бежал, скрывался в камышах на болоте. Но продолжаться долго это не могло. Наступали осенние холода, есть было нечего. На третий день, как потом показывал Пугачев на допросе, пошел в дом свой, и пришед сказал жене, чтобы она никому не сказывала, и прожил в доме своем почти весь Филиппов пост, скрытно. В доме же его не сыскали, потому что не могли старшины думать, чтобы, наделав столько побегов, осмелился жить в доме своем. 23 декабря 1771 года Емельян уехал на Терек. Если его там примут, объяснил он на прощание жене, то и за нею приедет. Переправившись через Дон, Пугачев направился к поселениям терских казаков. В середине января приехал в станицу Ищорскую, а оттуда в станицу Дубовскую. Здесь находился атаман терского казачьего войска Павел Татаринов. Он услышал от явившегося к нему Пугачева, что тот донской казак вместе со своими товарищами в прошлом году прибыл на Терек для поселения и просит, чтобы его записали в войско. Атаман, не зная, что перед ним беглый, зачислил его в казаки станицы Каргалинской, потом Дубовской. Позже Пугачев перебрался в Ищорскую. В ведомости о нем было записано: «Емельян Пугачев письменного вида не имеет, Донского войска, желает в семейном войске быть казаком.